Пленных звали незамысловато: Браун, Смит и Джонсон. Черканул имена и даты рождения, номера личных жетонов, что вызубрили они наизусть. Один, правда, не мог долго его вспомнить, но, собравшись с мыслями, под шиканье товарища и несколько раз хлопнув себя по лбу и обозвав дерьмом, выдал таки заветные для него цифры. Знали бы они, что цифры эти ни хрена не значат. Есть имя и дата рождения, это вполне достаточно, но для пущей важности я переписал и циферки. Готово. Goodbye, Америка, помахал я в черноту яму. Good luck вам, чертилы. Не ходите больше на войну, не ваше это. Те за goodbye или в ответ: Thank you, мистер, thank you. Отошел от ямы, и вовремя. Из темноты вынырнул мой подменный. Морда сытая и довольная, будто не на ужин сходил, а на тайский массаж с продолжением. Все кивал мне, благодарил. Бди и не спи на посту. Ты не смотри, что парнишки квелые. Вылезут, вмиг прирежут. Нет опаснее зверя, чем загнанный в угол человек. И вручил ему винтовку. Утром встали с рассветом. Я чувствовал себя разбитым. Скитания по джунглям давали о себе знать. Отоспаться бы денька два, но такой роскошь будет, похоже, не скоро. А может и никогда не будет. Тьфу-тьфу. Иван совсем порозовел. Даже шутить начал и переглядываться с Лиен за завтраком. Ах ты, паразит ловеласный. Хрен тебе, а не вьетнамка. И вообще, у тебя жена есть и дети, и моральный облик коммуниста никто пока не отменял. Я втиснулся на лавку между Лиен и Иваном, демонстративно поставив тарелку на бамбуковый стол перед собой. Угощением в этот раз были скользкие длинные странные макароны, похожие на спагетти, только короче и тоньше. На вкус напоминали рисовую лапшу или что-то подобное. Чунг, Лиен и ведьма ловко орудовали палочками. Мы с Иваном ловили червячков струганными ложками. Их специально изготовил для нас местный мастер, который в прошлой жизни, похоже, был сапожником. Лапша оказалась вкусной, но слишком острой. Острое я люблю, но мой холостяцкий гастрит никто не отменял. К нам подошел переводчик. Он оказался замом командира и привел с собой отряд бравых бойцов. Не воины, а командос. Ростом мне чуть ли не по пуп, ножки кривеньки, ручки ниточки. Япона-матрена, я повернулся к Ивану. Они что, от своих полуросликов избавиться решили? Братство кольца, блин, на тебе, боже, то, что нам не гоже. Не кипятись, похлопал меня по плечу Иван. Ты не смотри, что они мелкие и синюшные, как курята. Мангусты тоже шибздики. А кобр давит, мы в джунглях. Чем меньше размеры, тем мобильнее и быстрее боец. Вон на чунга нашего посмотри, орел ведь. Да наш чунг, по сравнению с ними Кинг-Конг. Кто? Горилла, говорю. Горилла, это ты, вымахал как баобаб. Ну знаешь, не для джунглей кровиночку растили, парировал я. Так ты ж детдомовский, в детдоме и растили. Команда, схлопая глазами, слушали нашу дружескую перепалку, которую мы вели с серьезным и сердитым видом, будто собирались подраться. Чунг поспешил им объяснить на своем, что, мол, милые бронятся, только тешатся, или что-то типа того. На детсковатых лицах бойцов сразу засверкали улыбки. Каждый из них вооружен допотопным калашом калибра 7,62, обвешан гранатами и запасными магазинами, как новогодняя елка игрушками. Не хватало только звезды на макушке. Пора, коротко бросил Иван. Он собрался налегке. Из оружия только бамбуковый костыль и ТТшник, который он каким-то чудом выцыганил у союзников. Добрый пистолет. В союзе у правоохранителей его уже вытеснил ПМ. Хоть у последнего и кучность никакая и дальность меньше, но компактность и останавливающее действие за счет 9-миллиметровой пули дуры сыграли решающую роль в переоснащении милиции. Я взял свою уже ставшую родную МКУ. За спину закинул рюкзак с боеприпасами и провизией. «Вань, мне бы переодеться». «Ну что я американское на себе таскаю?» — тихо произнес я. «Да и от калаша бы я не отказался. Все получше, чем имка. Не волнуйся, как к своим доберемся, я тебя переодену, переобуду, накормлю и спать уложу». «Все шутишь, зуб даю. Ты мне жизнь спас, я твой должник». «Ну раз так», — Лиен вооружили стареньким легким карабином непонятной французской модели. Девушка обняла на прощание бабку, ее оставляли в отряде, прослезилась, что-то горячо ей объясняла. Нгуин кряхтела в ответ и жестикулировала. Я пообещал бабке внучку в Ханой переправить. Ваня тяжело вздохнул, видимо, не был сильно уверен в своих силах. Там, конечно, тоже бомбят, но поспокойнее, чем здесь. Слезы лились рекой, мы терпеливо ждали, выдвинулись. Впереди, как всегда, шагал Чунг. Ручной пулемет он прихватил с собой. Никак не хотел расставаться с М-60, Партизаны ему даже патронов отсыпали. Второй пулемет мы оставили в отряде. Вышли по широкой дороге, вытоптанной так, что казалось, тракторами наездили. Но техники в отряде не было. Но вскоре дорога сузилась до тропы. Я снова начал завидовать компактности союзников. Ветки хлестали по морде и норовили выцарапать глаза. Пару раз я налепил себе на лицо какую-то мерзкую паутину. Привалы приходилось делать каждый час. Иван еще не совсем окреп, хоть и шел налегке. Задыхался и водил раненым плечом, будто хотел его сбросить. К вечеру вышли к ручейку. Решили разбить лагерь. Вьетнамцы замострячили шалаш, а я занялся перевязкой Ивана. Его первый самостоятельный день прошел успешно. «Слышь, тезка», — сказал я ему вполголоса, — «как сватать меня своим будешь?» «Придумал, есть мыслишка», — ответил полковник. «Говори», — сгорая от любопытства уставился на него я. Глава 8. Наш небольшой отряд вышел к широкой реке. Место было необычным. Совсем невысокое, 3-4 метра, каменная гряда тянулась шагов на 100 из джунглей к самой реке, нависая крутым утесом. Небольшие расщелины давали тени и укрытие. Хоть до позиции наших зенитчиков оставалось километров 5-7, но нам предстояла переправа, а это не комар чихнул. Вот когда бы пригодился плот. Разместившись и выставив караулы, начали заниматься бытом. Кто-то копошился у костра, кто-то ловил рыбу. Чунг, как обычно, шарился по округе, а я решил перед сном ополоснуться и простирнуться. Заходить в реку сильно опасался, узрев еще час назад греющихся на противоположном берегу крокодилов. Мерзкие твари, вроде лежат неподвижным бревном, будто в спячку впали, а стоит зазеваться и хвать, и нет ноги или того хуже, головы. Присмотрев удобную и закрытую со всех сторон расщелину в скалах с удобным подходом к воде, я взялся за дело. К пластмассовому подшлемнику присобачил жердь в качестве ручки и получившимся ковшом смыл грязь с камня. Затем из плащ-палатки и палок соорудил емкость, в которой шустро и простернул все, что хотел, и, наконец, наполнив плащ-палатку чистой водой, приступил к водным процедурам. Сейчас ручка моего ковша только мешала, поэтому, отвязав ее, только подшлемником зачерпнув воды несколько раз, намылился. Пена стала кирпично-красной. Начав смывать ее, из меня протянулся через весь камень в реку мутный поток грязно-красной воды. Впервые, как меня сюда занесло, удалось отмыться до скрипа. Уже обсохнув и накинув чистое обмундирование, услышал, как сюда кто-то спускается. Тело само отпрыгнуло за удобный каменный выступ. Я схватился за кольт. Тревога оказалась ложной. Ко мне в гости пришла Лин. Вот никогда с этими азиатами не поймешь, что у них на уме. Показал, как сделать черпак и что им делать. Ушел с камня и, поднявшись до середины спуска, стал на шухер. Пусть девочка без помех устроит себе спа. Кстати, как она умудряется не пахнуть селедкой? Загадка, бля. Наверное, где-то сейчас я в тенечке обсыхал на стреме, даже прикимарил, развалившись на огромном плоском камне. Проснулся от того, что почувствовал, как кто-то ползет по щеке. Хотел сбить рукой и напоролся на смеющиеся глаза вьетнамки. Она стояла перед мной, чуть подавшись вперед. Речной прохладный ветерок, надувая пузырем ее одеяние, открыл шею и взметнул волосы, показав непроколотые мочки ушей без сережек, четкий и чистый обрез профиля и шеи, уходящий под ворот к плечам. Я сел на камне. «Пшика, лечить!» Лин потрогала мое лицо. Пульсирующая боль кольнула щеку. «Черт, я и не заметил, как небольшая ранка от осколка загноилась. Когда жизнь в опасности и задница в огне, как-то не замечаешь такие мелочи, как порезы и занозы. Но в джунглях с такими вещами надо поаккуратнее. Подобные комариные укусы могут привести к гангрене или заражению. Ты хочешь мне помочь?» — улыбнулся я. Лин достала из уже приготовленной трофейной аптечки рулон пластыря, упаковку стерильного бинта и буржуйский антисептик непонятной природы в пластиковом флаконе. Жестами девушка приказала мне замереть, облила щеку и протерла ранку обрезком бинта. Я поморщился, стиснув зубы. Она сделала так еще раз. Я уже не чувствовал боль, а с наслаждением вдохнул запах ее волос, что коснулись моего лба. Лин это заметила и не торопилась от меня отдаляться. Придвинулась ближе и соорудила мне повязку на лицо из куска пластыря и обрезка бинта. Аккуратно разгладила края и, наклонив голову на бок, уставилась на свою работу. Любовалась. На меня или на повязку? Спасибо. Я встал, а Лин, одарив меня улыбкой, упорхнула в сторону лагеря. Я смотрел вслед, невольно залюбовавшись на ее точеную фигурку. Черт, не о том сейчас думать надо, не о том. Утром меня разбудил рев фантома, идущего мимо нас над рекой на высоте метров 15 в сторону наших зенитчиков. Уже через несколько секунд, со стороны их позиций мы сначала увидели, а затем услышали несколько взрывов. Ракеты пустили, суки. Полковника скрежетнул зубами. Грамотно атаку провели, знают, что на такой высоте их хер возьмешь. Блять, должно же быть прикрытие наших. Знаю, что должно, и где оно? Его монолог прервал еще один F-4. Иван от бессилия сжал кулаки, но американский самолет неожиданно слегка завалился на правое крыло, с него слетел фонарь, и летчик катапультировался. Еще не успел раскрыться парашют, как изделие Макдоналл Дугласа, превратившись в огненный шар, упало в джунгли со стороны нашего берега. Я не успел захлопнуть челюсть, как приданные нам для сопровождения партизаны ломанулись к месту падения. В лагере остались только мы четверо. Я, полковник, Лин и Чунг. Прошло минут 20, когда стали доноситься приглушенные зеленкой пистолетные выстрелы, но почему-то АКСКС не было слышно. Стреляли явно в наших. Я не понял, крикнул я полковнику, почему стрельба в одни ворота? У них приказ американских пилотов брать живыми. С сожалением в голосе ответил тот. Нихуево девки пляшут по 4 штуки в ряд. И что теперь? Голыми руками их хватать? У Вьетконга своя тактика. Сейчас у летуна патроны кончатся, возьмут тепленьким. И правда, меньше чем через полчаса из зеленки вышла печальная процессия. Двое мелких вьетнамцев, уперев штыки СКСов в спину пленному, вели сбитого летчика. Еще 8 несли на носилках 2 раненых партизан. Цена за взятого живьем летчика. Как говорится, все в сборе. Пленный улыбался и неустанно что-то повторял на вьетнамском языке. Чунг, что он мелит? Спросил полковник. Совсем плохо понимаю. Пожал плечами вьетнамец. Тогда в допрос вступил я, громко обратившись к пленному на инглише. Можете отвечать на английском. О, как хорошо, что меня хоть кто-то понимает, затараторил пленный. Я хотел донести до этих обезьян, что я американский летчик. Прошу вас, окажите помощь, за это вы получите вознаграждение. Несмотря на отсутствие видимой угрозы, чуйка моя орала, как ментовская сирена. Обращаясь через Чунга, спросил у партизан. Обыскивали, их старший вытащил из-за пояса такой же кольт, как у меня. Что еще у него было? Чунгу пришлось дважды повторить мой вопрос, и только тогда на гладкий камень партизан начал вкладывать остальное. Нож, очки, капельки, пачку Мальборо, сверкающие с закругленными гранями зипонаручные часы. Самым последним он вложил что-то в герметичном чехле, из которого торчала антенна. Моя чуйка разоралась до того, что я перестал слышать окружающих. Вьетнамец еще не успел положить предмет на камень, как я, выхватив предмет у него из рук, уже лихорадочно выламывал антенну из гнезда и одновременно заорал. Какого хера сразу не показали? Занять оборону. Я бросился к месту, где мы разводили костер, опрокинув трофейный пузатый термос, подхватил и прижал его к груди. Ринулся вниз, где вчера Слиин купался. Пока добежал до берега, термос уже был пуст. Закинув внутрь контейнера и добавив побольше камней, закрутил изо всех сил барашки и сбросил термос в воду. Еще не успел отдышаться, как из-за спины услышал голос Ивана. «Объясни, что за херня происходит? Если я не ошибаюсь, это радиомаяк для поиска пилота. Работает он уже почти час. Думаю, что скоро тут будут гости. Надо срочно отсюда уходить». Ответом мне был шелест лопастей минимум 2 вертолетов. «Блядь, поздно, поздно, поздно. Не ссы, тезка». Голос Ивана был спокоен. «Нас из расщелин еще надо суметь выковырять. Подходы открытые. Да и зенитчики наверняка видели, где прыгнул летун. Скорее всего, уже группа захвата ищет. Стрельбу услышат, придут на помощь. Катер-то у них всяко есть. Дай бог, дай бог. Хотя, может, и к лучшему. На воду амиродесант не выбросит, прямо на нас тоже. Скорее на ближайшую поляну, пока найдут, пока дойдут. Глядишь, и будет нам фарт. Подход GI мы засекли примерно через полчаса. Сам бой был быстротечен и жесток. Грамотно спровоцировав наш огонь, противник всего 2 снайперами почти мгновенно перебил большую часть приданных партизан. Прикончили в том числе и 2 раненых. Нас спасла случайность. Высунувшись всей группой на открытое место, американцы попали под огонь, пришедшие на звуки боя подмоги от зенитчиков. Тут уже мы с Чунгом не подкачали, даже полковник Слиин не остались в стороне. И все же подготовка американских спасателей была отменной, Даже зажатые в огневой мешок они умудрились положить всех зенитчиков, что переправились через реку и ударили по ним с тыла. Бой стих. Выжили только двое партизан, да наша компашка. Нам достался оглушенный взрывом гранаты один из снайперов, огромный негр, мастер-сержант и богатая добыча. Одни снайперки чего стоили, плюс сумка противопехотных клейморов и еще одна набитая 30-патронными магазинами к М-16. От их пулемета забрали только набитые ленты. Чунг, обнаружив целый гранатомет, обшманал все трупы и набрал ту его кучу 40 миллиметров гранат, судя по маркировке, разных типов. На экспресс-допросе с пристрастием негр сознался, что перед тем, как его оглушило, он передал по рации, что у них все хуево, присылайте поддержку. Бля, ну вот что за жизнь. Опять нагруженные как ишаки, мы прем через джунгли, даже пленные американцы тащат на своем горбу так необходимую в походе снарягу. Уже шагая, как говорят янки, по бушу, я прокручивал в голове, как сбросить чертов хвост, который стопудово увяжется за нами. Это понимал я, это понимали и полковник с Чунгом. Скорее всего, именно поэтому Иван дал команду нашему вьетнамцу отходить уже пройденным маршрутом к партизанской базе, и местность изученная, и партизаны, может быть, помогут. На очередном привале я плюхнулся на землю и, вытерев пот с лица, закинул гудящие ноги на камень, чтобы хоть немного отлила кровь. Мы начали совет Филих. Пленных связали и оставили под присмотром Лиин метрах в 15 от нас при прямой видимости. Ну, кто что думает о релике? Начал старший по нашей команде Рязань. Как бы мы ни форсировали передвижение, но нас один хрен догонит. Озвучил я свои безрадостные умозаключения. Это так, Чунг был немногословен. Не уйдем. Еще двоих раненых тащим. Надо искать удобное место для засады и вдумчиво ее готовить. Для этого у нас много чего есть, предложил я. Например, полковник решил не откладывать конструктив в долгий ящик. Клейморы. Обращаться умеешь? Разберемся. С монками смог, а тут нет. Я местечко подходящее вспомнил, когда с базы к реке топали. А что, давай попробуем. Взрыв можно дистанционно с пульта активировать. Насколько я помню, радиус зоны поражения от мин метров 100. Грозная штуковина. Сможешь Чунгу объяснить? Попробую. На подходящее место мы попали ближе к вечеру и обустройством засады единогласно решили заняться с утра. После изнуряющего перехода через сырые джунгли, лагерь разбили на небольшой сухой площадке. Мы еле передвигали ноги и чуть ли не падали от усталости. Но уже через четверть часа весело трещал огонь. Из каски, переделанной в котелок, распространялся одуряющий аромат разогревающихся консервов. На земле разложили нехитрый ужин. Перекусили быстро и жадно, хватками, как бездомные собаки, дорвавшиеся по счастливой случайности до палки колбасы. После выставили часового из числа оставшихся в живых партизан, пусть первым дежурит, и забылись крепким сном. Ночью нас никто искать не будет, значит, до утра уже доживем. Дать бой эмирам я решил на небольшом гребне с довольно ровными и чистыми склонами, на которых практически нет укрытий, и с небольшим подъемом по ходу движения противника. Еще когда мы шли с партизанской базы, мы очень аккуратно и с большими предосторожностями преодолевали это место, спускаясь вниз. Чунг с двумя партизанами пошел в охранение на тропу, чтобы в случае чего притормозить преследующих, полковник помогал мне, а Лиин зорко присматривала за надежно связанными и заклипованными пиндосами. Клейморы закрепили на деревьях. Пришлось помучиться со схемой подрыва, но проблему удалось быстро и надежно решить. Две эмки также закрепили на деревьях для стрельбы вдоль линии движения. На этот раз тяжки для самострелов примострячили из тонкой, прочной стальной проволоки из минного комплекта. Пулемет, который самоотверженно тащи Чунг, поставили немного в глубине джунглей и слегка в стороне. Его задача — продольным огнем с тыла гасить все, что выжило. Анкой при нем была единственная рязанская рожа нашей гвардейской банды. Ну и по хорошей традиции, наши позиции с Чунгом были на удобных для этого дела деревьях. Партизан с калашами тоже рассадили на деревья, лишние кукушки нам не помешают. Задачей Лиин было активировать самострел и присматривать во время боя за пленными. Теперь оставалось только притаиться и ждать. Ждать смерти, своей или чужой, это уж Бог решит. Надеюсь, чужой. Медная монета солнца медленно добралась до своей высшей точки, при этом щедро разливая нестерпимый жар по прямой, словно стрела, тропе на гребне и верхушкам деревьев, обступивших ее джунгли. Тишина и покой, мертвецкие, безмолвные, угрожающие. Лишь легкий шепот ветра, Понурый шелест буйной зелени да редкие всплески пузырей на болотце наполняли хоть какой-то жизнью этот унылый, почти фантастический пейзаж. Правильно говорят, хуже нет, чем ждать и догонять. Я уже весь извелся, тело занемело, ни вздохнуть, ни пернуть. Заметив скользящего среди лиан Чунга, обрадовался, ну наконец-то, сев в свое гнездо, наш боевой азиат, как и было предусмотрено планом, голосом какой-то птицы подал условный сигнал, и сразу стало понятно всем заинтересованным лицам, сколько народу идет к нам в гости. Лин молодец, после сигнала ланью выскочила на тропу и сняла большие листья банана с, надеюсь, еще живого связанного мастер-сержанта. Перед тем, как лезть на дерево, я дважды от души приложил прикладом по голове верзилу. Сначала у нас была идея заложить под него гранату-инициатор фугаса, но потом по здравому рассуждению отказались от этого варианта. Наконец передовой дозор противника очень осторожно выбрался на начало подъема и сразу заметил лежащего на тропе негра. Надо отдать должное их командиру, по тропе он никого не пустил, а направил по паре разведчиков с каждой стороны гребня. Те, что шли с моей стороны, дошли до первого места, где можно было бы укрыться в случае засады, тщательно исследовали его. Ай да мы, ай да молодцы. Теперь осталось только ждать и считать. Постепенно на гребень и его склоны вышли все, если, конечно, Чунг не ошибся. Двое уже держали над негром кусок ткани, туда же спешил и медик отряда, таща на горбу не только свой рюкзак, но и мешок с медикаментами, который весил очень и очень прилично. Скинув с себя груз, он суетился вокруг неподвижного негра. Честно говоря, я, как и большинство солдат, бывавших в бою, придерживаюсь очень высокого мнения о медиках, ходивших вместе с нами в полевые выходы и оказывавшихся рядом с ранеными в самые трудные минуты. Они были застрахованы от пуль, осколков, мин, ловушек для болванов и дружественного огня не больше любого другого солдата. Вот и сейчас, увидев этого парнишку, я испытал к нему невольное уважение за его, не побоюсь этой фразы, героический труд. Что-то я отвлекся, медик повернул голову к корежистому мужику, явно их командир, и что-то сказал. Тот задумался и через пару секунд махнул радисту. После этого радист резво скинул со спины ящик станции и принялся щелкать и крутить на панели управления. А вот этого нам не надо. И не успев додумать эту фразу до конца, я активировал клейморы. Ахнуло так, что меня чуть не сбросило с дерева. В себя я пришел, наверное, после второй или даже третьей очереди самострелов. Первый точно не слышал. Какая Лин молодец, все сделала как по нотам. Наш пулемет пока молчит. Это хорошо, значит, клейморы сработали эффективно. Слышно только, как строчат калаши наших кукушек. Через минуту или даже меньше все было кончено. Чунг уже занялся контролем на своем склоне. Бой закончен и не просто закончен, но и выигран. Казалось, я должен быть счастлив. А я спокойно наблюдал, как в тонком солнечном луче, пробивавшемся сквозь крону дерева, медленно плавала пылинка, похожая на рисунок планеты из учебника астрономии. Начал накрапывать дождь. Наша приманка лежит в прибитой уже пыли, и глаза у него стеклянные. Крупные капли так и падают на глазницы. Из наших погиб только один партизан, что куковал на дереве. Из американцев в живых осталось трое. Медик, он даже ран не получил. Здоровый рыжий парень с перебитой в нескольких местах правой рукой и радист с позорным ранением в филейную часть тела. Медик быстро извлек из радиста пару шрапнелин и принялся за рыжего. Не отвлекая его от раненого, я начал допрос фельдшера. Что вы сказали своему командиру? Была нужна срочная эвакуация для раненого. Его можно было спасти. Сэр, какие были действия вашего командира? Он приказал радисту вызвать слика и указать координаты зоны высадки. Сэр, что еще говорил ваш командир? Он хотел предпринять дальнейшие преследования, не дожидаясь прибытия слика. Сэр, оставив медика на время в покое, переключился на радиста. Что, где и когда передавали по рации в последний раз? Полчаса назад в миле отсюда, по приказу лейтенанта Донахью, передал, что наш отряд ведет преследование в квадрате 5, долины 307. Он замолчал, и потом негромко добавил. Сэр, почему вы нагло врете? Я лично видел, как вы готовили радиооборудование к работе. Я не успел, сэр. Начался этот ужасный обстрел, сэр. Он пытался стоять смирно, но раненая задница не давала вытянуться в струнку. Из какого подразделения? 5-я группа сил специального назначения, она же отряд 52 проект Дельта. Сэр, ладно. Махнул рукой, как фюрер в кинохронике. Тут подоспел наш командир, все-таки рано ему с оружием бегать, тем более с пулеметом. Сколько тут? И 100 метров нет, а мокрый как мыши язык через плечо. «Что тут у вас?» Я ему пересказал, все удалось узнать. «Что предлагаешь?» Наклонившись к его уху, кратко обрисовал план. «Да ты совсем охуел!» Глаза полковника чуть не вылезли из орбит. Проект «Дельта». В начале 60-х годов командование американских «зеленых беретов» заключило договор с английской САС о взаимном обмене людьми. В соответствии с ним каждая из сторон должна была направлять по одному офицеру и одному сержанту на стажировку в течение года. Первым из американцев поехал в Англию командир 7-й группы «зеленых беретов» полковник Эдвардс. На следующий год туда отправился капитан Чарльз Бикквит. В июле 1962 года он прибыл в 22-й полк САС, где на себе испытал всю сложную систему отбора и подготовки личного состава, разработанную англичанами 21 год назад и усовершенствованную в последующий период. Первое открытие, которое он сделал, было таким. Право носить берет с эмблемой ЦАЦ необходимо заработать, пролив немало пота и крови. Достаточно сказать, что проверочные испытания разделены на 5 этапов и занимают полгода. По достоинству оценил Бикквит правила САС, никогда не выпускать из рук оружие. Ружейный ремень здесь отменили еще в 1948 году, чтобы устранить соблазн вешать автомат на плечо. Вернувшись в 1963 году из Англии, Бикквит начал убеждать свое руководство в необходимости создания спецподразделения, аналогичного САС. Его инициативу поддержал начальник инструкторского отдела в Форт-Беннинге, американец грузинского происхождения Джордж Шеликашвили. Предложение Бикквита получило двоякое развитие. Во-первых, из числа бывших рейнджеров и зеленых беретов был создан небольшой отряд, 40 человек, получивший кодовое название «Голубой свет». Его единственной целью стала борьба с террористами на территории США. Во-вторых, настырного капитана отправили в июне 1965 года на войну во Вьетнам. Там ему разрешили сформировать на базе 5-й группы войск специального назначения отряд по образцу САС. Цель – ведение глубинной разведки и рейды на территории, контролируемые партизанами, проверка результатов бомбовых ударов авиации, поиск трупов погибших американских летчиков, освобождение пленных. Бикквит возглавил отряд 52, имевший кодовое обозначение «Дельта». Но когда он огласил свои требования к личному составу, то из 30 выделенных ему бойцов решило остаться только 7. Тогда он направил в 90 подразделений американских войск специального назначения свое объявление. Требуются добровольцы в отряд «Дельта», медаль либо гроб гарантируются. Возможно, то и другое одновременно. В итоге ему удалось набрать 40 человек, которых он разделил на звенья по 4 человека в каждом. Впрочем, долго воевать ему не пришлось. В мае 1966 года он был ранен в живот. После излечения Бикквит занимался обучением рейнджеров в Форт-Беннинге. Потом снова отправился во Вьетнам. Там он трижды падал в подбитых вертолетах, однако уцелел. 21 ноября 1970 года участвовал в масштабной операции с целью освобождения из лагеря Сонтай под Ханоем 350 пленных американцев. Высадившись с 5 вертолетов, 60 зеленых беретов за 27 минут уничтожили свыше 60 вьетнамцев, но пленных в лагере не оказалось. В 1973 году Бикквита направили в Таиланд в так называемый Центр анализа потерь. Там он руководил группами спецназначения, отправлявшимися освобождать американцев, попавших в плен к партизанам либо находившихся в лагерях на территории ДРВ и Лаоса. В 1974 году Бикквит становится полковником и возглавляет инструкторский отдел в Форт-Брэгге, однако прошло еще 3 года, прежде чем руководство Пентагона приняло решение о реализации проекта «Дельта». В этой связи полковнику Чарльзу Бикквиту пришлось отстаивать в острой полемике с высшими армейскими чинами несколько принципиальных тезисов. Во-первых, доказывал он, с террористами должны бороться не призывники, а добровольцы-профессионалы, находящиеся на службе по контракту в течение длительного времени. Во-вторых, они должны быть готовы к действиям по всему миру, так как стратегическим интересам США угрожают не столько внутренние, сколько внешние факторы. Поэтому, в-третьих, они должны уметь действовать на территории, контролируемой враждебными силами, аналогично тому, как действуют армейские разведывательно-диверсионные подразделения, забрасываемые в глубокий тыл противника. Собственно, подготовка таких профессионалов должна осуществляться по универсальному принципу. Отсюда четвертый тезис. За основу надо брать опыт организации и действий английской САС, а не собственных рейнджеров или зеленых беретов. 2 июня 1977 года в Пентагоне состоялось совещание высшего военного руководства США по проекту «Дельта», на котором было утверждено организационно-штатное расписание спецотряда, одобрен табель имущества и вооружения, дано название «Первое оперативное подразделение специальных сил США» и кодовое обозначение «Дельта Форс», «Дельта Форце». Однако днем рождения отряда является другая дата – 19 ноября 1977 года. К этому дню удалось закончить формирование первой группы бойцов в количестве 30 человек. Оказалось, что подбирать нужных людей трудно, хотя желающих было немало, 150 добровольцев в первом списке кандидатов. Почти все они прошли Вьетнам в составе сил спецназначения, тем не менее, требования Бигквита смогли удовлетворить лишь 20%. Второй отборочный курс состоялся в январе 1978 года. На этот раз из 60 претендентов успешно выдержали все испытания только 5 человек. Пришлось Бигквиту и еще двум офицерам, воевавшим с ним во Вьетнаме, объехать в поисках подходящих парней всю Америку. Побывали они и в Европе, в 10-й группе спецназначения, которой командовал сторонник идей Бигквита, американский грузин Джордж Шеликашвили. Сначала Бигквит считал, что на комплектование отряда людьми и их первоначальное обучение уйдет примерно 1,5 года. Реально потребовалось почти 3 года. В начале 1980 года состоялось боевое крещение группы, операция под кодовым названием «Когти Орла», «Яглицлав». В Иране к власти пришли религиозные фанатики, которые захватили американское посольство в Тегеране и удерживали в заложниках его персонал, всего более 50 человек. Группе была поставлена задача на освобождение заложников. Из-за крайней сложности задачи и неудачного стечения обстоятельств, авария вертолета, обнаружение отряда местными жителями, Бигквит решил прекратить операцию. Это было провалом, однако, по крайней мере, удалось избежать потерь личного состава. В дальнейшем Дельте удалось реабилитироваться. Глава 9. Уперев здоровую руку в бок и закусив губу, полковник метался возле меня как зверь в клетке. Все вокруг затихли. Продолжалось это недолго. Он несколько раз фыркнул, как кит, выпускающий струю воды, и наконец выдал: «А ты знаешь, ведь может получиться». Какие действия собирался предпринять их командир? Он хотел осуществить дальнейшие преследования, не дожидаясь прибытия вертолета. Радист у нас есть, медик для массовки тоже, даже пилот настоящий есть для этой аферы. Радист уверяет, что сможет починить радиостанцию. У нас есть целый ЗИП. Так, Иван мерил шагами полянку. Только лишние трупы надо убрать. В заросли подальше оттащим. Пока Маркони занимается ремонтом, я с Чунгом из БАА, так звали партизана, соберу трофеи по полной. Хер его знает, что нас ждет через час. Приступай. Процесс мародерства был уже отработан. Самого оружия хватало. В первую очередь брали боеприпасы, медикаменты, документы, личные вещи, но не все подряд. На этот раз особое внимание уделили обмундированию, так как от него особенно зависел успех нашего спектакля. Мы с Чунгом закончили даже чуть раньше, чем управился радист, но позволить себе отдых не могли. Наоборот, припахали еще пленных, пилота и медика. Став с каждым из них в пару, мы с Чунгом начали прятать трупы зеленых беретов чаще под прицелом стволов БАА и ЛИН. Хоть работали мы споро, последние трупы с самой тропы не осилили, прервались на перекур. Я про себя давно заметил, что думается намного лучше, когда чем-то занимаюсь. Мысль не плещется где-то под черепом как медуза, а летит как пуля, дает рикошет, и решение приходит как озарение. Еще до перекура я уже знал, какое представление мы разыграем. 3 трупа не стали прятать, выдав им роли второго плана. И вот настал важный момент, началась наша радиоигра, или по-немецки «Функшпиль». Паренек-радист молодец, не подвел, жить очень хотел и все сделал как надо. Теперь осталось только ждать. Наконец до нас докатился до боли знакомый и страшный звук работающих лопастей вертолета. Полковник закрутил головой, пытаясь точнее определить направление. А мне это было глубоко пофиг. Под черепом у меня пульсировало только одно заклинание. Только бы один, только один. Как абсолютно всегда бывает в жизни, хер получается, как желаешь. Прилетевший за нами иракез с 3 большими медицинскими эмблемами, сопровождала пара ганшипов. Это была очень плохая новость. Хорошая была в том, что сопровождающие вертолеты зависли в круг на расстоянии метров 250, 300 от нас и контролировала зеленку. Так что шанс был и неплохой. Медицинский иракез сел в центре. Пилот сумел посадить машину метрах в 15 от нас на самой высокой и ровной точке гребня, подняв при этом сплошное облако пыли. Мы с полковником одновременно повернулись друг к другу и радостно улыбнулись, пока все шло как нельзя лучше. Как единственный, кто владел английским, я, прикрывая глаза рукавом и пригнувшись, подошел к машине, стянув с лица платок и тыкая одной рукой в ребят, второй махал, крича при этом изо всех сил: «Go, go, help!» Односложные слова, по ним трудно понять акцент, а мир не просекли подвох. С пилотом внутри два стрелка. Пилот, молодой солдат с простоватым лицом и веснушками, закивал в ответ. Один из пулеметчиков что-то сказал в переговорное устройство, выслушав ответ, махнул рукой напарнику и первым спрыгнул на землю. Вынырнув из пылевого облака, ничего не подозревающие вертолеты сопровождения смогли наблюдать сразу всю картину маслом. Мы волокли пленного пилота, которого пришлось обездвижить бинтами. Кляп замаскирован под фиксирующую повязку нижней челюсти, правая рука и левая нога частично обездвижены шинами а-ля переломы. Другие пенные, рыжий, медик и радист, крепко спят после полученного в лошадиной дозе снотворного с обязательными повязками, подкрашенными кровью. Рязань отсвечивал свежей повязкой на настоящей ране, а Чунг, Ба и Лин изображали пленных. Руки им связали. Спектакль удался, оваций не было, но и стрельбы пока тоже, и это было самой высокой наградой для нашей лесной труппы. Сразу после взлета пошли на бреющем, опасаясь советских зениток. Чунг и Ба скинули бутафорские путы и, вытащив из закромов одежды ножи, одновременно воткнули их в бока пулеметчикам. Раз, раз, еще. За несколько секунд нанесли ударов по 10, не меньше. Стрелки даже пикнуть не успели, как их внутренности превратились в фарш. Тела безвольным кулями завалились на пол, орошая его красными струйками.